Вошла горничная, неся поднос с бульёткой, сливочником, чайной парой и тостами. Накрыв на стол, Лили ушла. Вода в бульётке, маленьком чайничке с расположенной внизу спиртовкой для поддержания нужной температуры, была достаточно горячей, чтобы первую чашку чая я выпила с наслаждением, но не торопясь. Тепло и истома, разлившееся по телу, способствовали расслаблению, но удержать в узде разум было решительно невозможно. Я пыталась думать сразу обо всём. Об увиденном на галерее, о библиотеке и о зелье оборота, о своих отношениях с Демьеном Дарчем и о пропавшем свитке. И когда поняла, что размышления ввергают меня в панику, приказала себе успокоиться, для чего переключилась на простые действия. Отставив чашку, достала из сумочки фиал с лекарственным зельем кворча и отпила глоточек, предназначенный для обеденного времени. Затем выложила из сахарницы 3 кусочка сахара, положила перед собой. Вот первый. Встреча на галерее с неведомым. Встреча отправилась в чашку, куда я подлила горячей воды из бульётки. Накануне старший дознаватель почти признался в том, что испугался за меня. Он не стал бы так вести себя, если бы мне не угрожала реальная опасность. Но, коли так, почему тогда я её не ощущаю? Напротив, вспомнив сейчас встречу на галерее, я осознала, что под хлёсткими ударами ветра испытывала настоящий восторг, сдобренный таликой удивления, поскольку так и не разобралась в том, что именно увидела. Да и призрачная лиса, предвестница опасности, мне не встретилась на пути и не подала знак. Наверное, Дарч всё-таки ошибся, а раз так, я могу отложить размышления об этом на потом. Второй кусочек. Демьен Дарч собственной персоной. Я задумчиво сгрызла сахар, спрашивая себя, не пора ли признаться в том, что старший дознаватель особого отдела департамента имперского сыска не оставляет равнодушной леди Эвелин Абигайл Торч, урождённую Кевинс. А ещё в том, что, похоже, леди интересна ему только в качестве инструмента для раскрытия дела. А ещё... Стоп. Об этом я тоже подумаю потом. Я повертела в пальцах 3-й кусок сахара, а затем тоже отправила его в рот. Меня интересуют дом и свиток. Мне пока неизвестно, где находится свиток, но я знаю, где расположен дом, и недавно познакомилась с нотариусом. Кому, как не ему, следует знать всё о местной недвижимости. Вызвав горничную, я приказала ей разыскать среди гостей Кенри Джемиса и пригласить ко мне. Нотариус явился незамедлительно. Я предложила ему чаю, от которого он не отказался, и когда он, отпив глоток, поставил чашку на блюдце, перешла к делу. «Вы хотели о чём-то говорить со мной, господин Джемис? О чём именно?» Нотариус аккуратно промокнул губы салфеткой. «Правильно ли я понимаю, леди Торч, что Аврелий Торч приходится вам отцом? Можете ли вы предъявить документы об этом свидетельствующие?» Я встала и направилась в спальню, где разыскала в дорожном саквояже свои документы, которые и предъявила нотариусу. «Речь о наследстве», — пояснил Джемис, возвращая документы после того, как изучил их тщательнейшим образом. «Ваш отец бывал в наших краях. Много лет назад он даже приобрёл здесь некоторое имущество. Уезжая, он зашёл ко мне и принёс составленное им завещание. Мне оставалось лишь заверить его и внести в реестр. В завещании есть оговорка. Если составитель не отменит его в течение года, я обязан хранить документ 20 лет, после чего разыскать наследницу. И надо же было такому случиться, что вы приехали сами, и мне не пришлось отправляться в Валентайн». «О каком именно имуществе речь?» — спросила я, стараясь, чтобы голос не звучал взволнованно. «О загородном доме, который расположен в верхней части Латунного озера. Это двухэтажный особняк с подвалом, камином и чудесным видом из окон. Я побывал там пару месяцев назад, желая убедиться, что с домом всё в порядке, поскольку планировал начать разыскивать наследницу. Здание ещё крепкое, построено по-нашему, по-северному. Стоит и не кренится, хотя внутри, конечно, требуется ремонт». Я достала из сумочки открытку и протянула Джемису. «Этот дом?» «Да, он». Нотариус вернул открытку. Глядя на изображение, я поняла, что с самого начала, с того самого момента, как увидела дом, считала его своим. Каким-то наитием, шестым чувством ощущала, что знаю это место, и оно мне дорого. Место, где я могла бы быть счастливым ребёнком в любящей семье, где папа жив, а на мамином лице нет и никогда не появится высокомерно-брезгливого выражения, свойственного ему сейчас. «Когда вы планируете быть в Краале?» — поинтересовался Джемис, спугнув несбывшееся. «Если бы я знал, я бы взял документ с собой, но, увы, он остался в моей конторе». «А когда вы планируете вернуться в город?» — задала я ответный вопрос. Нотариус задумчиво пожевал губами. «Как только его сиятельство прикажет гостям разъезжаться?» — наконец ответил он. «Вы уже слышали о том, что произошло? О нападении волка на человека? Сейчас дорога в город может быть опасной. Почему все боятся одного несчастного волка?» — удивилась я. «Не поверю, что этот случай особенный. Наверняка зимой в этих чащобах пропадает достаточно народа и по своей глупости, и по волчьей вине, и по множеству других причин. Здесь более чем в других местах Норафинда чтят древние сказания». Джеймис подлил себе еще чая, предложил мне, но я отказалась. «В том числе предания об оборотнях, существах, которые могут быть по собственной воле человеком либо зверем. Они скрываются во тьме ночи и охотятся на тех, кто не похож на них, на обычных людей. С точки зрения современной науки это, конечно, чушь, но мысль о том, что зверь, убивший человека, может быть совсем не зверем, добавляет талику ужаса в истории, которыми делятся друг с другом длинными зимними вечерами. Я думаю, в них сконцентрирован страх человека перед дикой природой, или...» Нотариус вдруг засмеялся. «Или все эти истории — чистая правда». Я посмотрела на него, как на безумца. «Они тут все такие на этом севере? Боятся, но смеются в лицо своему страху? Придумывают истории, которыми сами себя пугают?» Мы с господином Джеймисом договорились, что я зайду к нему, когда снова буду в Краале, после чего нотариус откланялся. Не успел он уйти, как я обнаружила на его месте деда, хмурящего кустистые брови над бельмами. «Что?» — спросила я. «Тебе здесь нравится?» — поинтересовался он. «Даже и не знаю», — честно ответила я. «Все слишком грандиозное. Если замок, то размером с гору, если библиотека, то самая древняя во всей стране. Если волк, то обязательно здоровенный и смертельно опасный. У меня такое ощущение, что я хожу по тонкому льду, под которым скрывается пропасть». «Согласен, это странное место, малышка», — кивнул дед. «Здесь все не то, чем кажется. Люди похожи на призраков, а призраки не похожи ни на кого из живущих. Хотя...» Он замолчал, глядя куда-то за меня. Я почувствовала, как шеей коснулся холодок и узнала прикосновение. Она появилась в комнате. «Оглянись я и увижу безглазое женское лицо в обрамлении змеящихся локонов». «Как ты прекрасна!» — вдруг воскликнул дед и прытко вскочил. «Как тебя зовут?» Молчание было долгим. С некоторым удивлением я наблюдала за Бенедиктом, который ждал ответа. По его позе было понятно, что он его дождется, даже если придется простоять целую вечность. «Роза!» — донеслось наконец будто издалека. «А тебя, чужеземец?» Я все-таки обернулась. Она парила поодаль. Высокая и стройная женщина, в странной и обтягивающей, похожей на мужскую одежде и наброшенной сверху меховой жилетке. К призрачному поясу одеяния было пристегнуто какое-то сплетение ремней, то ли сеть, то ли узда. Вьющиеся локоны водопадом струились по плечам и спине незнакомки, а четко видимое сейчас лицо действительно было бы прекрасно, если бы не зияющие тьмой дыры глазниц. «Бенедикт Кевинс, к твоим услугам, чаровница?» — не улыбаясь, сообщил дед. «Хотя меня тут быть не должно, но я здесь благодаря этой юной леди, моей внучке. Она видящая», — прошелестела в ответ Роза, придвигаясь ко мне. «Для чего она здесь?» «Спроси у нее сама», — пожал плечами дед. «Для всякого, для разного», — ответила я и поднялась. «Я вас оставлю, пойду собираться на ужин». Мика и призрак стоит передо мной, затягивая чернотой своих глаз мое сердце. «Ты предлагала помощь?» Я невольно отшатнулась. Эта женщина была неукротима при жизни и осталась такой же после смерти. Каждое ее слово наполнено болью и силой, удар которых тяжело выдержать. И в то же время она будто давно знакома мне, хотя ранее я никогда не встречала подобного призрака. «Предлагаю и сейчас», — твердо ответила я. «Чем я могу тебе помочь?» «Не мне». Еще один смертельно пронзающий взгляд и пустота. «Какова?» Раздался восхищенный голос деда, и он исчез следом. А я еще несколько секунд постояла, борясь с накатившей дурнотой. Воздействие Розы было слишком сильным даже для меня. Возможно, Валери смогла бы поговорить с ней на равных, но Валери была мертва. Я прикрыла веки, стремясь изгнать появившееся в памяти красное пятно, луч света, застывший в зрачке. Неровные буквы на полу. Стук в окно заставил меня вздрогнуть. ведь мысленная все еще была в той комнате, в которой лежало тело, похожее на сломанную куклу. Стук повторился. Похоже, призраки этого замка совсем распоясались, раз хулиганят еще до ужина. В то, что это мог быть человек, я не верила. Слишком высоко, слишком опасно. Подойдя к окну, я поняла, как ошибалась. Да, это не был человек, но нет, это не был и призрак. На узком карнизе с той стороны стекла примостилась, раздувшись до размера черного шара, уже знакомая мне крупная птица — ворон. Лукаво взглянув на меня блестящим глазом, он в третий раз стукнул здоровенным клювом по стеклу. Охвативший меня ступор прошел, и я поспешила отворить створку, впуская птицу в комнату вместе с леденящим душу ветром. Поднималась метель. «Здравствуй, Гарольд!» Поздоровалась я, когда птица слетела на ковер и, проследовав к горящему камину, довольно заворчала, устроившись поблизости от огня. «Хорошо погреть старые кости, не правда ли, леди?» — заговорил ворон. Его голос все еще скрипел, как несмазанная телега, но слова уже ложились в канву фразы четче. Возможно, заговорив со мной в избушке Кворча, ворон начал быстрее вспоминать прежние навыки. Неожиданная мысль пришла мне в голову, и я посмотрела на него внимательнее. «Что?» — по куриному заквахтал ворон. «Что вы так смотрите, будто хотите съесть?» «А ты, случаем, не оборотень?» — спросила я. «Здесь только и говорят, что об оборотнях, существах, которые могут становиться то человеком, то зверем». Странный звук перекрыл треск поленьев в камине. Это смеялась птица, закидывая далеко назад голову и широко раскрывая клюв. «Я не оборотень, леди, но вы почти попали в цель», — отсмеявшись, сказал он. «Когда-нибудь я расскажу эту историю, а пока хочу, чтобы вы кое-что увидели. Сегодня, незадолго до полуночи, поднимитесь на самую высокую башню замка, и вы увидите то, чего не видел ни один живой человек». «Почему именно сегодня?» — уточнила я. «Потому что именно сегодня взойдет синяя луна, которую также называют луной мертвецов. А вы особенная леди. Раз услышали мой зов, значит, узрите невидимое». Отказываться мне даже в голову не пришло. Отчего-то я верила птице, хотя случись такое несколько лет назад, я решила бы, что окончательно сошла с ума, и мама права, заставляя меня принимать лекарства, от которых моя личность истаивала, словно брошенная в огонь бумага. Я кивнула, соглашаясь, и, случайно взглянув на часы, увидела, что до ужина осталось всего ничего, а я не одета и не причесана. Ворон с интересом следил, как я металась по покоям, собираясь, а когда я уже в вечернем платье задержалась у зеркала, пытаясь поправить наспех сделанную прическу, запрыгнул на подоконник и постучал по нему клювом, предлагая его выпустить. Миг, и на фоне еще светлого неба мелькнул и пропал черный крест. А я заторопилась закрыть окно, не давая холоду выстудить натопленные покои. Обжигающий северный ветер, коснувшийся разгоряченных щек, призвал голос разума. Я ничего не знала об этой птице. Точнее, я не знала о ней достаточно, чтобы верить безоговорочно. Вот почему мне понадобится сопровождающий на встречу с полуночью, которая должна произойти под светом синей луны. Если бы здесь был Бреннан, но его не было. «Дорогая, ты готова?» Раздался бабушкин голос, и я поспешила открыть дверь и узреть герцогиню Варальберг во всем великолепии вечернего наряда. По бабушкиному виду никак нельзя было догадаться, что она больше остальных знает об убийстве в Рослинсберге. Когда начался ужин, я обратила внимание на пустующие места. Некоторые гости все таки уехали, торопясь засветло попасть домой, несмотря на угрожающую им в дороге опасность. Среди отсутствующих был и старший дознаватель Дарч, что вызвало беспокойство. Где он? Скоро совсем стемнеет, а поблизости бродит сумасшедший либо очень расчетливый убийца. За ужином говорили о несчастном слуге, найденном в лесу, о полнолунии, которое как раз должно было случиться сегодня, об оборотнях, а также вспоминали имена известных преступников, в том числе разбойников, похитивших ее высочество Альвину Кармадонскую. Эта история легла в основу либретто полюбившейся бабушке оперы «Сбежавшая принцесса». После десерта гости разбрелись кто куда. Я задумчиво доедала мороженое, не рискуя отведать пару лебедушек на ночь, хотя очень хотелось. И вдруг с удивлением обнаружила рядом графиню Рич. «Они очень жирные, не правда ли, леди Торч?» заговорила она, кивая на блюдо, на котором осталось несколько пирожных. Я согласно кивнула. Эндрю давно пора подумать о правильном питании, но он так упрям», — вздохнула графиня. «До сих пор обожает эти пирожные, можете себе представить?» «Должно быть дело в креме», — подала голос я. «Он очень нежный». «И жирный», — вздохнула графиня. «Но, я надеюсь, несмотря на это маленькое недоразумение, нашим гостям у нас нравится». Она вопросительно посмотрела на меня. «Все, что я здесь видела, меня не разочаровало», — совершенно искренне ответила я. «Ох, я так рада», — воскликнула графиня. «Правда, кое-кто может вас разочаровать, леди Торч». «Зовите меня Эвелин», — улыбнулась я. «А вы меня Клементиной», — ответно улыбнулась графиня. «Не желаете прогуляться по закрытой галерее? Оттуда виден небосвод. Северные звезды, что может быть прекраснее?» Мне оставалось только согласиться. Мы медленно шли вперед. Графиня раздавала кивки и сияющие улыбки направо и налево и выглядела по-королевски. Впрочем, пока был жив граф, повелитель этих земель, она была их повелительницей. И оставалась бы до совершеннолетия сына, если бы муж умер. В галерее царил бы холод, если бы не несколько огромных каминов, пылавших так ярко, что глазам становилось больно. За высокими стрельчатыми окнами шел сильный снег, небо скрылось за облаками, так что прекрасных северных звезд видно не было. Если такая погода продлится до полуночи, увижу ли я синюю луну, о которой говорила птица? «Вам здесь оказывают нешуточные знаки внимания, леди Эвелин?» Голос графини спугнул мои мысли, и я, оторвавшись от созерцания снегопада, взглянула на нее. «Вы о том, что кое-кто сопровождал меня в Краале обратно?» — уточнила я. «Думаю, это не его идея». «Вы наблюдательны», — усмехнулась графиня. «Мой муж знает все об интригах, которыми можно добиться от близких чего угодно. Сколько я его помню, он всегда делает только то, что считает нужным, и ничьё мнение его не интересует». Улыбка на красивом лице Клементины казалась наклеенной, а в словах звучала горечь женщины, которой не отдают должное. Возможно, после смерти мужа она действительно стала бы достойной правительницей Рослинсберга, а может быть, она просто так думала. Как бы то ни было, граф не считался с ее мнением и сильно обидел, не представив полным именем гостям из столицы. «Мнение Теобальда его тоже не интересовало?» — спросила я, внимательно наблюдая за ней. «Тео?» — изумилась она. «Он давно покинул этот дом? Речь о Рэндольфе?» «Покинул?» — не сдавалась я. «В смысле, уехал? Но почему?» Графиня раздраженно пожала плечами. «Кто его знает? Он такой же упрямый, как и его отец. Если что-то решил, ни за что не отступится. Вбил себе в голову жениться на простолюдинке, вопреки воле отца. В конце концов, сбежал ему назло. А как же история про огромного волка, который мог его утащить?» Клементина поморщилась, будто увидела паутину в углу. «Это прислуга наболтала. Вот дураки. Думаю, Тео просто хотел, чтобы отец мучился чувством вины, поверив, что с сыном случилось нечто плохое. Теобальд был силен как бык. Мог бы и с медведем побороться, а тут какой-то волк. Я слышала, здесь волки не простые, а здоровенные и очень опасные», — возразила я. «Недавние печальные события это подтверждают. Не стоит сравнивать конюха с сыном графа». Клементина снисходительно посмотрела на меня. «Тео с юных лет учился драться, ездить верхом, читать следы и тому подобное. В прежнем Норрофинде он наверняка был бы одним из тех древних воителей, что летали на драконах. Если он и сгинул где-то, то не здесь и не от зубов хищника. Рэндольф прошел тот же путь, что и Тео, но, увы, не в дракона корм». Она сделала паузу, ожидая вопроса. «Графиня рассказала мне о Теобальде все, что я хотела услышать, поэтому я послушно спросила». «Почему вы так говорите, леди Клементина?» «Рэнди хороший мальчик, не подумайте ничего такого», — спохватилась она. «Но он слишком любвеобилен. Мне жаль девушку, которая однажды станет его женой. Спокойная жизнь ей не светит. Все эти девицы, кутёж. У него даже в городе есть любовницы, представляете?» «Представляю», — задумчиво ответила я. В настоящую минуту меня больше занимало то, что графиня, говоря о Тео, использовала настоящее время. Это могло значить две вещи. Первая, она действительно верит в то, что старший сын ее мужа сбежал, не вынеся характер отца. Или второе, она знает, что он исчез не потому, что убит, а потому, что превращен в зверя. «Правда?» — воскликнула графиня, не скрывая радости. «Рэнди, конечно, красив и обходителен, но вы ведь не дадите себе шанса на глупость, леди Эвелин». «Это не в моих правилах, леди Клементина», — улыбнулась я. «Уверена, ваш Гальфред совсем другой? Мне он показался очень славным и воспитанным мальчиком». Глядя на расцветающее дивной улыбкой, словно цветок под восходящим солнцем лицо графини, я поняла, что последующие полчаса могу спокойно предаваться размышлениям. Клементина обожала сына. Он был для нее всем. Ее чаяния и надежды воплотились в этом ребенке, носителе древней крови своего знаменитого отца. И кто такая была я, чтобы судить любящую сына женщину? Я, которой материнской любви досталось куда меньше материнской заботы о моем благополучии и здравом уме. Под восторженный рассказ об успехах Гальфреда в домашней учебе, улыбаясь и кивая, я думала о том, что графиня оставалась спокойной, когда говорила о Теобальде. Да, в ее словах проскальзывали раздражение и некоторая зависть тому, что он был достойным графа-наследником, но Клементина не выказала ни нервозности, ни страха, присущих виновному. Лишь один факт настораживал. Она вообще не упомянула о мистической стороне дела, не обмолвилась об оборотнях или сказаниях Рослинсберга, о которых рассказывал Джеймис. А ведь она была северянкой не меньше, чем он. Незаметно для графини, увлеченной рассказом о сыне, я повернула назад. Когда мы вернулись к остальным, большинство слушало музыку, кто-то еще доедал десерт, а часть гостей отправилась в игровую залу, откуда слышались азартные крики, среди которых я различила голос бабушки. Герцогиня Варальберг решительно была настроена пополнить свою сокровищницу рослинсбергским золотом. Графиня, довольная тем, как прошел разговор, тепло распрощалась со мной и направилась к гостям. Я огляделась и вновь не увидела среди них Дарча. «А если он не вернется до утра?» — мелькнула мысль, вызвав недовольство. «Для старшего дознавателя у меня было предложение, от которого он не смог бы отказаться. Но, увы, оно действовало только до полуночи». Мой взгляд упал на младшего Рича. Гальфред стоял у окна, о чем-то глубоко задумавшись. На него никто не обращал внимания. Он словно был невидимкой среди людей, призраком которого могли видеть лишь избранные. Интересно, о чем думает этот мальчик, возможный наследник крупнейшей в стране провинции? Хочет ли он стать властителем этих земель, как этого жаждет его мать, или у него есть свои мысли на этот счет? Я остановилась рядом. Настоящая метель, не правда ли? Он обернулся. Мне был знаком этот взгляд. Мальчик только что блуждал в запутанных лабиринтах своих фантазий, где-то далеко отсюда. Как часто и я также застывала у окна пансиона, которая казалась мне дверью в полной восхитительной свободы мир, где я была бы другой, и окружающие меня люди тоже были другими. «Что вы, леди Торч, это просто снег». Гальфред вежливо поклонился и только потом позволил себе улыбнуться. «Обычное дело у нас. В Валентайне подобный снегопад вызвал бы панику у городского магистрата и дворницкой службы». Улыбнулась я в ответ. «Но раз вы говорите, что это обычное дело, значит, можно не беспокоиться». «Я не был в столице», — с сожалением сказал мальчик. «Какая она?» «Валентайн», — произнесла я, и перед глазами вознеслись башни города, раскинулись широкие проспекты, по которым катили, подскакивая на камнях мостовой антикаты, спешили по своим делам вечно занятые горожане. Вначале он ошеломляет, потому что в нем всего слишком много. Домов, людей, транспорта, шума и огней. Но стоит немного привыкнуть, и вам будет уже не хватать этого. Биение жизни, боя часов на административных зданиях, хлопающих на ветру полотнищ флагов, подсвеченных иллюминацией парков, полных праздничных толп и пустынных скверах на окраинах, украшенных фигурками драконов и похожих на сказочные рощи. Я замолчала, видя все это воочию, и только сейчас осознавая, как сильно желаю вернуться в Валентайн и вновь увидеть двухэтажный особняк Гроусов в угольной паде, который терпеливо ждал меня. Удивительно, я уже скучала по этому дому, как будто бы он был мне родным. Несмотря на все великолепие и тайны Севера, меня тянуло домой. «Вы любите этот город, да?» — спросил Гальфред. «Да», — кивнула я, глядя на снег, который, казалось, больше никогда не кончится. «А вы знаете, что Валентайн проектировался на основании легенд о тайном городе драконов, который до сих пор никто не нашел?» — вдруг спросил мальчик. «Не может быть!» — воскликнула я, поскольку слышала об этом впервые. «Я читала, что идея планировки столицы принадлежала ее высочеству Альвине. Идемте, я вам кое-что покажу. Это в библиотеке. Я уже видела ее во время экскурсии, которую провела для меня Амелия в день приезда. Но тогда я лишь постояла на пороге и отправилась дальше. А сейчас входила, затаив дыхание. Библиотеки всегда были моим слабым местом. Если я и мечтала когда-нибудь наследовать бабушке, то мечты касались исключительно библиотеки поместья Варальберг. Мебель из темного дуба контрастировала с янтарным ковром на полу и креслами приятного горчичного оттенка на драконьих лапах. Едва мы вошли, слабо затеплились, а затем и разгорелись настенные светильники, сделанные в виде драконьих голов. К моему удивлению, в отличие от большинства ламп замка, они работали от артефактов. Гальфред подвел меня к огромному столу, стоящему у окна, и я увидела почти скрывающую столешницу карту со сделанными от руки пометками. Подойдя ближе, склонилась над ней. Прерывистые линии тянулись как по материку, так и по океанам, и большинство их пересекало его, чтобы попасть на другой материк. Тот, на котором обширной желтой кляксой красовалась древняя пустыня. Начиная понимать, я все же задала вопрос, которого явно ждал мальчик. «Что это?» «Маршруты всех известных разведывательных экспедиций», — с гордостью ответил он. «Те, что отправлялись на Южный материк, помечены зеленым. А вот эта линия, она несколько раз тянется до Южного материка и обратно, но помечена красным. Это рейсы, которыми ходил мой старший брат, Андроний. Я его не знаю, он погиб до того, как я родился. Но я горжусь, что у меня был такой брат. Он мог бы столько рассказать мне о драконах или даже взял бы с собой в путешествие». Я взглянула на Гальфреда. Его глаза взволнованно блестели, а щеки раскраснелись. Он смотрел на карту, и взгляд туманился мечтой, которую никто не назвал бы несбыточной. Кроме его матери, разумеется. «Не думаю, что ваша мама обрадовалась бы этому», — мягко сказала я. Мальчик задумчиво кивнул, он все еще был там, на мостике рядом с капитаном, глотал соленые брызги волн и слушал бесконечный шум ветра. Такой же древний, как и материк, к которому плыл корабль. Я попыталась подвинуть карту, чтобы свет от светильников падал на нее более ровно, но что-то ее удерживало. Только сейчас я обратила внимание на стоящую на дальнем углу канцелярскую подставку для бумаг и самопишущих перьев. Обойдя стол, коснулась полированного камня, из которого она была сделана, бархатно-черного с серебряными искрами. Мне доводилось видеть подобный материал вот только где. «Мама мечтает сделать меня правителем Рослинсберга, хотя я этого не хочу», — проговорил Гальфред, и я с недоумением посмотрела на него, поскольку он отвлек меня от моих мыслей. «Я надеюсь убедить отца отправить меня на учебу в Валентайн», — продолжал между тем он. «Там для меня будут открыты все дороги, и мама не сможет помешать моим планам». «Вы хотите покинуть этот дом, как сделали это ваши братья, Андроний и Теобальд?» «Я покину этот дом», — твердо сказал Гальфред. «Уверен, это зов крови рослинцев», — говорит во мне. Зовет в дальние края, как позвал и их. В этот момент он показался мне похожим на кого-то. Не на отца, не на мать. Но выражение мрачной и даже одержимой решимости я уже видела раньше на чьем-то лице. «Это невозможно», — пробормотала я, прикладывая ладонь ко лбу. Память решительно играла сегодня со мной в игры. «Почему вы так думаете, леди Торч?» — воскликнул Гальфред. «Я добьюсь своего, вот увидите». «Простите меня», — я попыталась улыбнуться. «Просто я где-то уже видела точно такой же канцелярский набор, но не могу вспомнить, где». «Должно быть, в Валентайне», — смягчился мальчик, поняв, что мои слова не имели к нему отношения. «Это очень большая редкость, камень с южного материка. В местных племенах ходил слух, что именно из него построен мифический город драконов. Андроний прислал его отцу после первой же экспедиции, а отец приказал сделать из него что-нибудь полезное». «Но откуда вы так много знаете о старшем брате, с которым не были знакомы?» – удивилась я. «Старые слуги рассказывали, когда я был совсем маленьким», – улыбнулся Гальфред. «Для меня истории о его путешествиях были самыми лучшими сказками, а вот отец гневался, когда об этом слышал». «Не сомневаюсь», – пробормотала я и перевела разговор на другую тему. «Вы говорили, что Валентайн построен по планам драконьего города». «Я знаю точно». Гальфред подошел к стеллажу с книгами, занимавшему всю западную стену библиотеки, и любовно провел рукой по нескольким книжным корешкам. Здесь у меня собраны все когда-либо изданные книги о путешествиях на Южный материк. В них есть и предание о драконьем городе. Удивительно, что ее высочество Альвина, рисуя план Валентайна, многое повторило в точности, будто ей кто-то подсказывал. Хотя в ее времена об экспедициях за океан еще не было и речи. «Вы правы, это удивительно». Я с восхищением оглядела книжную коллекцию. «Гальфрид, неужели вы все это прочли?» «Почти все», — кивнул мальчик. «Ну, здесь и ерунды много, такое я просто пролистываю». Я улыбнулась ему и его честности. «Гальфи, дорогой, ты здесь?» — раздался из коридора голос графини, а за ним появилась и она сама, удивленно воззрившись на меня. «Я показывала леди Торч свою библиотеку, мама», — пояснил Гальфрид, и я отметила, как легко он сказал «свою». «Ваш сын очень талантлив, леди Клементина. Счастье быть матерью такого начитанного и разумного молодого человека». Улыбнулась я, и она моментально расцвела, как норафинская роза. «А теперь мне пора проведать бабушку. Прошу меня простить». Я поспешно удалилась, дабы не слушать очередную оду Гальфи, которая, несомненно, должна была последовать за моими словами. Когда я вернулась к гостям, обнаружила, что игра еще не закончена. Азартные крики стали громче, и, судя по всему, большинство гостей переместилось в игровую залу, чтобы наблюдать за происходящим. Это указывало на то, что ставки высоки как никогда. Однако ни бабулин успех или неудача заботили меня сейчас. Мне необходимо было поговорить с Теобальдом. И хотя я не была уверена, что он сможет подобраться к замку, охраняемому вооруженными до зубов стражниками графа, попытаться следовало. Незаметно улизнув к себе, я оделась потеплее и покинула замок, чтобы на крыльце столкнуться с Рэндальфом Ричем, вооруженным до зубов. «Куда это вы собрались, леди?» — изумленно спросил он, эффектно стряхивая снег с темной гривы волос. «На променад, конечно же», — улыбнулась я. «Разве вы не знаете, что каждая уважающая себя леди должна сделать 6000 шагов после ужина, дабы он не отразился на ее талии?» «Надеюсь, вы не собираетесь шагать в сторону от замка», — посерьёзнел он. «Сейчас это небезопасно, вы же понимаете?» «Я прогуляюсь по главной аллее, только туда и обратно. Там же ходит патруль. Я видела в окно каких-то людей». «Да, это люди моего отца. Если хотите, я составлю вам компанию». «Благодарю, нет». Подражая бабушке, когда она была чем-то недовольна, сказала я и побежала вниз по лестнице. Если Рэндальф и хотел последовать за мной, бабушкины нотки в моем голосе заставили его передумать. А я, между тем, быстро пошла по широкой аллее, пока не скрылась за углом донжона, где сбавила шаг и огляделась. Из окон замка вырывались лучи света, разгоняя тьму севера, никогда не бывавшую по-настоящему черной. В них медленно парили, взблескивая мириады снежинок. Снег кружил бесконечный вальс, и мне невольно захотелось раствориться в этом движении, стать частью природы, мерной, вечной, великой. Патруль, показавшийся из-за дальнего угла донжона, спугнул видение, вернув деловой настрой. Я не кривила душой, когда говорила Рэндальфу, что не собираюсь покидать главную аллею. Сумасбродство никогда не было моей чертой, и где-то бродил пока не пойманный убийца графского слуги. Я сошла бы с аллеи только в одном случае, если бы увидела Теобальда. Он, я была уверена, смог бы защитить меня от кого угодно. Вот почему я неторопливо двинулась навстречу стражникам. В какой-то момент мне показалось, что за заснеженными кустами параллельно мне движется неясная тень. Остановившись, сделала вид, что стряхиваю снег с воротника пальто и незаметно посмотрела в ту сторону. Зелеными искрами вспыхнул и тут же погас звериный взгляд. Взгляд, который я узнала. Патруль был уже близко. «Будьте осторожны», — прошептала я, зная, что зверь услышит. «На вас объявили охоту, но я знаю, что вы не убийца». Искры блеснули и исчезли, а я медленно двинулась дальше, ловя снежинки ладонью. На душе от чего-то стало радостно. Могла ли девочка из пансиона Альвины Первопрестольницы мечтать о таких приключениях? О далеких землях, запретных заклятиях, загадочных оборотнях, о таинственных историях потерянных душ, секретах древних свитков, о самих драконах. Послышался скрип снега за спиной. Я не успела оглянуться, как услышала. «Вы поступили неразумно, покинув замок, леди Эвелин. Мне странно, что приходится напоминать вам об этом, учитывая то, что вы услышали в покоях ее светлости». Даже этот холодный наставительный тон не спугнул игривое настроение, поэтому я, не оборачиваясь, слово в слово повторила сказанное мной Рэндальфу о променаде, ужине и талии. «Во-первых, я уверен, что вы почти ничего не съели за ужином». Дарч появился из-за моего плеча, преграждая путь. «Во-вторых, вы не склонны к полноте. И в-третьих, даже угроза поправиться не оправдывает леди перед угрозой настоящей опасности». «Как вы скучны, господин старший дознаватель!» Наморщила нос я, с интересом разглядывая его холёное лицо и идеальную прическу. «Патруль ходит с интервалом в несколько минут, а аллея ярко освещена. Лучше расскажите, где вы были? Вы меня искали?» Он даже не посмотрел на меня, зашагав рядом. «Мне нужно, чтобы вы сопровождали меня, как тогда в угольной паде». Вот теперь Дарч повернулся и взглянул с интересом. «Мы будем искать призрака? Или он уже нашел вас?» «Я пока сама не знаю, что мы будем искать», — честно ответила я. «Но именно сегодня наступит та редкая ночь, в которую светит синяя луна или луна мертвецов, и я хочу увидеть ее во всей красе с верхней площадки самой высокой башни замка». «Насколько я знаю, под синей луной подразумевают второе полнолуние за месяц», — заметил Дарч, — «что случается исключительно редко. В последний раз подобное происходило несколько лет назад. Неудивительно, что с этим явлением связывают всякую жуть». «Вы же никого не боитесь, даже мертвецов», — усмехнулась я. «Бояться нужно живых», — пожал плечами дознаватель. «От них гораздо больше неприятностей». Я могла бы с ним поспорить, опираясь на собственный опыт, но не стала, а вместо этого повторила вопрос. «Так где вы были? Что выяснили?» «Я нашел место, где убили слугу», — ответил он таким тоном, будто сообщал мне, который час. Пришла моя очередь заступать ему дорогу. «Дарч, я должна увидеть его, и чем быстрее, тем лучше». Он внимательно взглянул на меня. «Почему?» «Если душа не ушла в горний мир сразу...» Первые 9 дней после смерти она будет находиться близ того места, где покинула тело. Призрак несчастного может указать на убийцу. «Разумно», — кивнул дознаватель. «Если вы еще не замерзли окончательно, идемте». «А если замерзла?» — с интересом спросила я. «Я отдам вам свое пальто». Без улыбки ответил он, и я поняла, действительно отдаст. Мы вернулись в замок, прошли его насквозь и вышли во внутренний двор. Дарч двигался вдоль стены, направляясь в его дальний угол, там темнело какое-то здание. Когда мы подошли ближе, я услышала мерное дыхание и фырканье, мы были у конюшни. Дознаватель снял фонарь, который висел у входа на крюке, зажег его и толкнул дверь. Пахнуло теплом и лошадьми, этот запах напомнил Варальберг. Ребенком я часто убегала на конюшню, залезала на сеновалы и мечтала о том, что казалось мне важным. О любящей семье, домашних праздниках, подружках, которых у меня не было. И иногда мне казалось, что я видела все это наяву, а чей-то глуховатый родной голос, звучавший издалека, говорил о том, что любит меня. Он стоял у первого стойла, худенький паренек с опущенной головой, распущенные по местной моде волосы скрывали лицо. И все бы ничего, но он был неподвижен и прозрачен, как не мог быть живой человек. Такой молоденький, совсем мальчишка. «Кто тебя убил?» Воскликнула я, и Дарч остановился, как вкопанный, шаря глазами по углам. Увы, он не мог видеть то, что видела я. Призрак отрицательно покачал головой. «Ты не знаешь?» «Снова нет». «Ты не видел?» Догадалась я. Резкий, почти яростный кивок. Призрачные локоны, взлетая, открыли лицо, и я не сдержала вскрика. Лица не было. Лишь черная дыра. Дарч тут же закрыл меня собой. «Леди?» «Все нормально», — переведя дух, ответила я. «Звери обезобразили труп, поэтому то, что я вижу, выглядит не очень. Парнишка не видел убийцу». «Я так и думал», — поджал губы Дарч. Убийца оглушил его сзади ударом тяжелого предмета по голове. Потом добил, стараясь, чтобы крови было как можно меньше. Окровавленную солому сжег, но несколько капель разлетелись. Именно их я и нашел. Затем он завернул тело во что-то, что наверняка принес с собой, и вынес наружу. Идемте, я покажу. Выходя из конюшни, я оглянулась. Стоящая в стойле лошадь тянулась к призраку, а он гладил ее прозрачной ладонью. В этом движении были и щемящая нежность, и безнадежность, и тоска по рано оборвавшейся жизни. Душе несчастного предстояли 9 дней выбора между ненавистью и прощением. От этого зависел ее дальнейший путь — восхождение в горний мир или остановка в месте гибели под названием «Вечность». Дарч привел меня к незаметной калитке в стене замка, которая выходила на склон горы. Ловко открыл замок отмычкой, похожей я видела у Брена, распахнул створку. «Отсюда далеко до леса», — заметила я, с трудом шагая по глубокому снегу. «Думаю, он оставил здесь лошадь», — пояснил дознаватель. «Дозорные ходят с той стороны, где парк. Здесь стена слишком мощная, нет смысла ее охранять. Да и от кого? От духов ветра и снега». Поэтому злоумышленник спокойно погрузил тело и уехал в сторону леса. Пораженная внезапной догадкой, я повернулась к Дарчу. «Выходит, убийца живет здесь? Раз он знал про калитку и мог ее открыть, чтобы выйти незамеченным». «Точно так. И именно поэтому я прошу вас быть осторожной. Обещайте мне не бродить по замку в одиночку. Я бы отвела взгляд, если бы смогла. Это меня разозлило. Демьен Дарч, если хотел, мог быть очень убедительным. Единственное, на что хватило моих сил, не давать ему обещания, которого я не смогу выполнить. Дарч неожиданно взял меня за руку и тут же отпустил, заметив: «Да вы же совсем замерзли. Срочно в тепло, иначе никакой башни в полночь под синей луной». Я не успела возразить, как он выдернул меня из снега и понес в сторону донжона. Какая-то часть меня привычно возмутилась, и слова «немедленно поставьте» меня уже готовы были слететь с губ, но были остановлены теплом, которое я ощутила, оказавшись прижатой к широкой мужской груди. Теплом живого, сильного человека, которого мне, как оказалось, очень не хватало. Поэтому пришлось молчать, пока меня несли по улице, затем по лестницам и коридорам замка. Старший дознаватель выпустил меня только когда мы оказались у двери в мои покои. Мгновение он задумчиво смотрел на меня, словно что-то решая для себя, а затем проговорил: «Я зайду за вами без 10:12. Будьте готовы». Легко поклонился и ушел. Еще некоторое время я смотрела ему вслед. Не знаю, чего больше было в моем взгляде. Недоумение, разочарование или раздражение. На секунду сердце утратило размеренный ход и забилось так, как билось, когда я думала, что моя судьба — Вильям Хокун. Но только на секунду. Похожие на густой кисель облака плотно затянули небосвод. Сильный снег закончился, лишь отдельные снежинки, плавно кружась, все еще стремились укутать землю ажурной шалью. Однако сейчас снежная марева оказалась далеко внизу, а я в растерянности смотрела вверх, понимая, что обещанного птицей чуда не увижу, как не вижу луны. «Что это?» — вдруг спросил Дарч, указывая куда-то за меня. Я обернулась. Промеж облаков виднелись странные всблески, подобные зорницам. Но никаких других звуков, кроме шума ветра, не было. Вспышки участились, а затем слились в одну неровную линию. Еще несколько мгновений, и тучи разошлись. В прорехе виднелась полная луна странного голубоватого оттенка. Она не была так ярка, как в любое другое полнолуние, но от чего-то смотреть на нее глазам было больно. «Что за черт?» — пробормотал старший дознаватель. Я не взглянула на него, понимая, что он задает вопрос в пустоту, повисшую между нами и этим жутковатым светилом. Что-то мелькнуло на краю зрения. Еще, еще, а теперь с другой стороны. Я покосилась на Дарча. Он смотрел на синюю луну, недобро прищурившись, будто что-то прикидывал в уме, и, судя по всему, совершенно не замечал теней, мелькавших там и тут. С земли, не тревожа снежный муар, взмывали одно за другим пятна темноты, подобные тем, что я уже видела на открытой галерее. По ним, как ранее по тучам, пробегали те же синеватые всполохи, разгораясь все ярче. К моему изумлению, некоторые из нависших над нами облаков отряхивались, словно собаки, вышедшие из воды, и будто бы подтягивались. Мне стало не по себе. Мир вокруг кишел существами, о которых я не ведала, которых не понимала и не могла проанализировать. И их становилось все больше. Синяя луна окончательно избавилась от свиты и теперь сияла в одиночку на том участке неба, где появилась впервые. Ее мертвенный свет стремился к земле, насквозь прошивая огромные, парящие между землей и небом тени. «Видящая!» Вдруг услышала я совсем близко и обернулась. Она стояла прямо за мной. Неукротимая роза, точнее, ее дух. «Ты говорила, что можешь помочь. Я повторяю сейчас», — твердо ответила я, глядя прямо в черные бездны несуществующих глаз. «Тогда пройди испытание или умри». Прошелестела она и исчезла. «Что происходит, леди?» — спросил Дарчи еще до того, как утих потусторонний шепот. «Вы сейчас говорите с призраком?» Я не успела ответить. Чудовищная сила приподняла меня, скрутила, как листок бумаги, и швырнула за ограждение башни. Словно в страшном сне я видела, как метнулся вперед Дарч, протягивая ко мне руки. Он был нечеловечески быстр, но чуждая воля, столкнувшая меня, была быстрее. Парапет стремительно удалялся, а вместе с ним искаженное криком лицо старшего дознавателя, который вскочил на него, словно собирался прыгнуть следом. Ощущая, как бьет меня разъяренный ветер, я приготовилась покорно закрыть глаза и больше не открывать, как вдруг прямо передо мной, пульсирующим синим, вспыхнул неровный контур. Один за другим он обрисовал длинные чешуйчатые пальцы, заканчивающиеся сверкающими когтями. Чудовищная лапа раскрылась, чтобы выхватить меня прямо из воздуха. Ни жива, ни мертва, я зависла в пустоте между небом и землей. А холодное свечение синей луны лилось сверху, как льется струя воды на подставленные ладони, порождая все новые контуры. Вот драгоценные чешуи, лежащие одна на другой. Вот гигантское, похожее на флагманский парус, перепончатое крыло, длинная изящно изогнутая шея, увенчанная змеиной головой с причудливо изогнутыми рогами, блестящие клыки, огненные прекрасные глаза. «Помоги нам, дитя!» Рокочущий голос был тем громом, которого недоставало всполохом синих молний, заполнивших пространство. Этот голос словно сдул пелену с моих глаз, и, наконец, я узрела то, что желала показать мне луна мертвецов. Драконы! Десятки, сотни драконов заполонили воздушное пространство. Они парили в вышине, расправляя гордые крылья. Они тяжело ступали по земле, волоча грозные хвосты. Они плавали в морях и реках, двигаясь быстрее любого потока. Драконы наполняли этот мир. Уйдя из жизни, они не покинули Норрфинд. Они никогда его не покидали. Ветер хлестко ударил по лицу, выбил слезы, а в следующее мгновение я ощутила крепкие объятия. Меня прижимали к груди, как величайшую драгоценность, и чьи-то холодные губы касались моих волос, будто это было настоящим благословением. Я с трудом высвободила руку, чтобы вытереть глаза, и обнаружила, что стою на самом краю парапета, удерживаемая от падения объятиями Демьена Дарча, такими крепкими, что я уже начинала задыхаться. «Отпустите меня!» — сдавленно пискнула я. «Чёрта с два, леди!» — процедил он. «Если неведомая сила снова сбросит вас с башни, то только вместе со мной». Он спрыгнул на пол и осторожно поставил меня рядом, не выпуская. Упершись ладонями в его грудь, я бросила взгляд на луну. Она скрывалась под быстро бегущими облаками, утягивая таинственный свет в их укрытие. То тут, то там еще вспыхивали синие искры, но все реже. Белая дымка струилась понизу, ветер усиливался. А вскоре к ней присоединился густо поваливший снег, превративший пространство в белую мглу. Ледяная крошка чувствительно впивалась в щеки. «Метель начинается, надо уходить!» — крикнул Дарч. «Обещайте, что расскажете мне, что произошло!» Я молчала. Испытанное потрясение было все же слишком велико. Дознаватель вгляделся в мое лицо и вдруг наклонился и впился губами в мои губы. Я ошибалась. Его губы не были ледяными, они были огненными, и от их жара внутри меня что-то вздрогнуло и забилось, как живое сердце. Больно впиваясь пальцами в плечи, Дарч отстранил меня, встряхнул и переспросил. «Расскажете?» Мне ничего не оставалось, как кивнуть. Ветер уже был так силен, что оттеснил нас к парапету, словно собирался скинуть так же, как ранее это сделал дух розы. Прижимая к себе, закрывая от беснующегося ветра, Дарч довел меня до открытого люка, помог спуститься вниз, после чего спрыгнул на площадку сам, с трудом захлопнул люк за собой и задвинул засов. На его висках блестели капельки пота, всегда щегольски уложенная прическа была безобразно растрепана, а в глазах горел странный пугающий огонек. Перед моим внутренним взором драконы все еще придавали движение этому миру, но расширенные зрачки Дарча отвлекли от какой-то мысли, которая, казалось, вот-вот проклюнется. «Леди Торч, Эвелин, вы как?» Его голос звучал почти спокойно, однако я уже слишком хорошо знала его, чтобы понять. Он все еще напряжен, как струна, готовая лопнуть. Что могло бы произойти, если бы старший дознаватель потерял над собой контроль? Почему-то это напугало меня больше, чем произошедшее на башне. Там я была в окружении призраков, о которых знала больше, чем кто бы то ни было. А здесь рядом стоял человек, которому не стоило выходить из себя. «Я пока не понимаю», — честно ответила я и осмелилась посмотреть в его бешеные глаза. «Демьен, мне нужно обрести ясность ума. Но как это сделать сейчас, не представляю. Зато я представляю», — усмехнулся он уголком губ, стремительно становясь самим собой, неулыбчивым и невозмутимым. Быстро провел пальцами по волосам, приводя в порядок прическу, подхватил фонарь, который предусмотрительно взял с собой, взял меня за руку и повел вниз. На повороте винтовой лестницы я оглянулась. В темноте площадки застыла полупрозрачная субстанция, едва сочась светом. «Я то, что было, есть и будет, но я укрыл себя в огне», — услышала я безмолвный голос. Он звучал так, будто побуждал к чему-то, подсказывал. Чувствуя, что вновь впадаю в смятение, я ускорила шаги. В этот момент я полностью полагалась на старшего дознавателя, и куда бы он ни привел меня, я была уверена, там я приду в себя. Но такого я не ожидала.